«Вы кто будете, простите?» — спросила женщина и, приподняв край фартука, вытерла о него влажные руки. «Вы кто?» — повторила женщина, продолжая вытирать руки. Мешковина не впитывала влаги, они оставались мокрыми. Бекетову надо было ответить так, чтобы не вызвать гнева женщины. Кто-то ему рассказывал, что некий газетчик, оказавшись в таком же положении, что Бекетов сейчас, получил от миссис Лейнд едва ли не пинок. «Ну, если уж на то пошло, — сказал ей газетчик, — я предпочел бы, чтобы меня выставил сам мистер Шоу, но мисс Лейден не растерялась. Именно за это мистер Шоу и платит мне, что я не пускала вас к нему». Очевидно, Сергей Петрович должен был сказать миссис Лейден нечто такое, чтобы не оказаться в положении бедного газетчика. «Моя фамилия Бекетов. Я русский», — сказал Сергей Петрович, и стена в виде миссис Лейден, только что такая неприступная, мигом обратилась в руины. Бекетов пошел в дом. Да, этот дом не был богатым. Больше того, он хранил следы той поры, когда Шоу впервые вошел сюда вместе со своей супругой. Кстати, когда это могло быть? Шоу прожил здесь лет 40. Значит, это было в самом начале века. Ну что ж, теперь легче разобраться в том, что окружало в этом доме Шоу. Вот этот круглый стол, чуть-чуть рассохшийся, начало века, кресло с плетеной спинкой, почти дачное, тоже той поры, комод многоярусный, покрытый кружевной скатертью, оберег фотографий, которые глядят на вас отовсюду. Все характерно для тех лет. Оказывается, за толстыми стенами этого дома, увенчанного массивными трубами, трубами, которым только колес не достает, чтобы походить на пушки, оказывается, за стенами этого дома живет человек, обходящийся настолько малым, что это не похоже даже на него. Какой смысл был выставлять у ворот столь строгую охрану? Пришел Шоу. Искоса посмотрел на Бекетова, так что вместе с его левой бровью точно приподнялся глаз. Он продолжал смотреть на Бекетова с хмурой пристальностью, и поднятая бровь все еще удерживала левый глаз выше правого. Сергей Петрович испытал неловкость. Он даже подумал, что вот этот взгляд, неодолимо пристальный, даже в чем-то бесцеремонно испытующий, наверное, давал возможность Шоу сказать о человеке нечто такое, чего не замечали другие. Но фраза, которая за этим последовала, ничего не значила или почти ничего не значила. «Моя деревня, и я приветствую вас, мистер Бекетов». Он обернулся к молодой женщине, которая вошла, держа аккуратно сложенный коврик. Она готовилась послать его у кровати Шоу. «Мэгги, мы поедем в сад и вернемся через минут 40», — сказал Шоу. Они спустились в сад. Осень была в этом году необыкновенно сухой и теплой, хотя листья давно уже облетели. Они лежали сухим и легким ковром. Человек с деревянной лопатой, который сгребал опавшие листья, завидев Бекетова, снял кепку. «Надо бы помочь Хиггсу. Да куда уж мне?» — сказал Шоу и указал взглядом на человека с деревянной лопатой. «Когда я бывала пилить дрова, Шарлотта сидела здесь». Остановился он, опершись на палку. «Свое участие в моей жизни она понимала именно так. Я пилю, она предохраняет меня». Шоу усмехнулся. Он взял вдруг свою палку под мышку и пошел, едва ли не приплясывая. Ирония придала ему силы, в палке не было необходимости. «Тайна счастливого супружества заключается в том, — произнес он почти весело, — чтобы супруги встретились вовремя и расстались тоже вовремя. Если говорить о нас с Шарлоттой, то наше расставание несколько задерживалось». Очевидно, он часто говорил на эту тему в последнее время и уже не ощущал, в какой мере эта тема деликатна, по крайней мере, в разговоре с таким собеседником, как Бекетов. «Природа жестока», — Она превращает человеческие отношения Бог знает во что. При этом разрыв сердца не самое худшее. В самый канун смерти она вдруг помолодела. В этом есть нечто символическое. Взяла и стала молодой, и оставалась молодой еще день после смерти. Потом вдруг постарела, вернулась к своим 84 годам. Нет, согласитесь, природа жестока.